Пятое. Первые шаги в области искусства. Сумароков. Рисуя картину царствования Анны Иоанновны, я отметил появление франко-итальянского элемента, стремившегося заменить собою немецкий, в придворных представлениях единственной артистической и литературной арене, существовавшей в то время в России. Во времена Елизаветы этот элемент добился полного торжества. Итальянская опера под управлением Арайя имела еще более многочисленную труппу и еще более избранных артистов, нежели при Анне Иоанновне. Тогда же был учрежден постоянный театр французской комедии. И в 1754 году, во время пребывания императрицы в Москве, ввиду явного предпочтения, отдаваемого публикой французскому театру, был закрыт немецкий театр, существовавший в этом городе. Играя в Петербурге, французские комические актеры составляли в это время очень шумную и беспокойную компанию, заставлявшую говорить о себе даже вне стен театра. Один из этих артистов, Моримбер, сделался дипломатом. И в 1757 году маркиз Лапиталь пользовался его услугами. Другой, Чуди, сын советника Метского парламента, принял в России фамилию Кавалера де Люси и делил свой досуг между политикой и литературой, состоя то секретарем барона Строганова, то шпионом на жаловании Шувалова и редактором литературного «Хамелеона». Мы встретимся еще с ним в истории дипломатии этого царствования. С другой стороны, Ланде образовал русский кордебалет, вскоре удививший своим искусством иностранцев, посещавших Петербург. Первые артистки его соперничали со знаменитой Фузани. Нетрудно объяснить быстрое усвоение этой формы искусства. Она еще и теперь ярко блещет в России. Но вне ее в области пластики России история искусства времен Елизаветы сливается наоборот с историей французских и итальянских артистов, французских в особенности, привлеченных русской императрицей. Петр Великий набирал главным образом инженеров, архитекторов и ремесленников. Его дочь имела другие заботы и добивалась иного, хотя она и смотрела на знаменитых художников и скульпторов, которыми она старалась себя окружить, лишь как на украшение своего двора. И, казалось, вовсе не заботилась о поощрении в этом отношении местных талантов. В 1756 году она велела написать свой портрет французу Таке и итальянцу Ротари, а в 1758 году выписала Луи Франсуа Лангрене, оставшегося в России до 1780 года. Чтобы дать ему занятия, а также уступая желанию Шувалова, она способствовала восстановлению Академии художеств, учреждению, захеревшему со времени Петра Великого. Лангрене стал ее директором, а Луи Жозеф Ле Лорен – профессором. Но эти мастера не создали русских учеников, и петербургские красавицы, желавшие передать свои черты потомству, были принуждены после отъезда Таке прибегать к кисти Ван Лоу. Национальное искусство медлило расцветать при этих условиях. Тем не менее, сила общего увлечения всеми формами местной культуры была такова, что немец Штелин, живший в России с 1735 года и носивший странное звание профессора аллегории, взял на себя в это время скромную, но полезную инициативу. Он стал собирать редкие образцы национальных произведений, портреты, картины, гравюры, которые ему удавалось открыть, и составил многочисленные заметки для истории этих безвестных начинаний. Ему не помогали в его работе. Поощрения и щедроты Елизаветы были направлены в другую сторону. В 1743 году она дала 200 рублей Ивану Вишнякову за свой портрет, написанный для Сената. Но крупный заказ того года, 12 портретов для русских посольств в иностранных государствах, должен был исполнить опять-таки иностранец, француз Каравак, бездарный живописец. Ему и заплатили соответственно его таланту. 1200 рублей за дюжину портретов. В 1747 году Вишняков занялся копией портрета Екатерины I с немецкого оригинала. Среди художников-граверов, работавших над воспроизведением различных портретов Елизаветы, лишь один носил русское имя – Иван Соколов. История русского театра того времени более замечательна. Его успех объясняется только тем взрывом естественных сил, на который приходится постоянно ссылаться для истолкования различных явлений эволюции России того времени, полных неожиданностей. Из всех выражений художественной мысли сценическое искусство – конечно, наиболее доступные. Мы все более или менее актеры. Поэтому было вполне естественно, что художественное чувство русского народа вылилось прежде всего в эту форму. Зародился русский театр быстро и внезапно. Еще в 1749 году Сенат дал привилегию немцу Гильфердингу для представления комедий и опер в Петербурге, Москве, Нарве, Ревеле, Риге и Выборге. Собственно говоря, тогда о русском театре не было и помину. Русские народные представления давались по праздничным дням в Петербурге и Москве при содействии молодых канцелярских писцов. Они не выходили из цикла древних мистерий, диалогов и драм, изображавших картины из древней истории Священного Писания. Между прочим, представляли мистерию Рождества Христова, но по приказанию набожной Елизаветы личность Святой Девы была заменена иконой, которую приносили на сцену всякий раз, как Божья Матерь должна была бы появиться. Высшие классы общества не принимали вовсе участие в этих грубых развлечениях. Они предоставляли их простому народу, наслаждаясь сами лишь итальянской оперой, французской комедией и балетом. К тому же, по причинам политического порядка, постановка русских спектаклей в частных домах была воспрещена. Однако вскоре произошло событие, оказавшее большое влияние на будущность русского искусства в этом направлении. В 1747 году воспитанник кадетского корпуса Алексей Петрович Сумароков поставил русскую трагедию своего сочинения «Хорев». Сюжет ее был заимствован из русских былин. Пьеса имела блестящий успех. Ломоносов только что приучил слух своих соотечественников к гармонии национальной поэзии. Даже при дворе стали повторять отрывки из Хорева. Французская комедия потеряла часть своего обаяния, и Елизавета, имевшая особые причины ценить представления, даваемые в кадетском корпусе, разделяла общее увлечение. В 1750 году Сумарокову приказано было выбрать среди воспитанников корпуса нескольких актеров и организовать при их участии правильные представления русских трагедий. В сочинении этих трагедий Тредиаковский и Ломоносов должны были сотрудничать с автором Хорева. Школа превратилась в театральное фойе, и при дворе, как и в городе, все говорили не иначе, как «Александрийскими стихами». Но эти представления, завоевавшие себе столь крупный успех, были доступны только весьма ограниченному кружку лиц. Вследствие этого указом 21 декабря 1751 года было снято запрещение, наложенное на домашние спектакли.